Глава 11. Эмилия, дожидавшаяся в холле, вскочила и бросилась ей навстречу. «Ну как?» «Завтра расскажу, когда поедем. А сейчас я хочу поужинать и сходить в кино. Все». Они ужинали на террасе, выходившей во внутренний дворик. Пришли рано, за столиками никого еще не было. Стены со всех четырех сторон защищали террасу от уличного шума и суеты. Где-то на крыше распевал дрозд, около 7 донесся звон колоколов в церквах, и все, тишина. Эмилия слегка обиделась и была не очень-то разговорчива, так что ужинали в молчании. Ей было совершенно все равно, что там за фильм показывали. Она и раньше лишь изредка выбиралась в кино, к телевизору тоже не пристрастилась. Но мелькание ярких разноцветных картин на громадном экране было ведь сильным переживанием. Она хотела в этот вечер каких-то потрясающих переживаний. Фильм их принес, правда, получилось не так, как она надеялась. Ничего она не забыла в кино, напротив, все вспомнила. Сны и мечты своего детства, грезы о чем-то смутном и более прекрасном и значительном, чем будничные дела в школе и дома. Вспомнила и свои жалкие старания найти это прекрасное и значительное в балетных танцах, в игре на фортепиано. Паренек, герой картины, безумно увлекся кино и не отставал от киномеханика в маленькой сицилийской деревушке, пока тот не взял его в помощники, вроде как ассистента. В конце концов, парень стал настоящим кинорежиссером. А от ее детских грез, в конце концов, осталась одна единственная мечта — встретить мужчину своей жизни, и даже тут она потерпела неудачу. Ну и ладно. Она никогда не поддавалась этой слабости, жалости к себе, и сегодня тоже не поддалась. После кино Эмилия с глазами полными слез обняла ее, прижалась. Она ласково потрепала внучку по плечу, но обнять — нет, все-таки не смогла. А тут и Эмилия отстранилась, они просто пошли рядом по улице, залитые вечерним солнцем. «Ты правда хочешь ехать домой уже завтра?» «Завтра очень-то рано, возвращаться мне незачем, так что выехать можно не с самого утра. Позавтракать хорошо бы в 9, ты не против?» Внучка кивнула. Но она, конечно, была недовольна своей бабкой и итогом этих 2 дней. «Неужели ты сейчас вот ляжешь и заснешь, как будто ничего и не было?» Она засмеялась. «Даже если что и было, все равно я засну, как будто ничего не было. Понимаешь ли, в молодости ты или спишь, или бодрствуешь, а в старости появляется третий вариант — ночи, когда не спишь и не бодрствуешь. Странное такое состояние, и один из секретов сносной старости — уметь примириться с этим состоянием. Ну, хочешь, пойди погуляй по городу, я разрешаю». Она поднялась в свой номер и легла. Уж, конечно, всю ночь проворочается, будет то засыпать, то просыпаться, вспоминать, думать и снова то засыпать, то просыпаться. Но она заснула сразу и до утра ни разу не проснулась. Потом они пустились в обратный путь той же дорогой, бежавшей вдоль изгибов и поворотов реки. Эмилия, уразумев, что расспросы ни к чему не приведут, ни о чем не спрашивала, но ждала. «Все было не так, как я тебе рассказывала. Он не бросал меня. Это я его бросила». Вот и весь сказ. Но пришлось продолжить ради внучки. Когда мы прощались на вокзале, я знала, что он скоро вернется. Знала и то, что ни написать, ни позвонить он не сможет. Я могла бы дождаться его возвращения. Но родители пронюхали, что нет у меня никакой студенческой практики, и свистнули Хельмуту. Просили привезти меня домой, он и привез. Боялась я жизни с Адальбертом. Боялась бедности. Он-то в ней вырос. Вообще бедность никогда его не пугала. Боялась его мыслей, которых не понимала. Боялась разрыва с родителями. А Хельмут был из моего мира. Вот и удрала я в свой привычный мир.